Глава 9. В Борсиппу Набонит отправился в 15-й день месяца Абу. В попутчике взял с собой Нурсина. Выехали утром и после полудня, следуя вдоль канала Нар, добрались до города, где обитал бог Набу, чье святилище, именуемое Эзидой, всю дорогу смутно вырисовывалось на горизонте. Сначала расплывчатым, опаленным солнечным светом огромным бугром. Затем, когда повозка одолела половину пути, и солнце накатисто одолев склон небосвода переместилось к полудню, ступени башни очертились ясно, насытились цветами, совпадающими с порядком ярусов Этеменанки. В конце пути, в самую жару, когда Набонит всю дорогу, расспрашивавший Нурсина об отце и Рахиме, какие весточки от них доходят, где квартируют, как ведут себя предатели евреи, перешел к разговору о величии Вавилона, Эзида засияла величественно, в тон так и не потерявшей своих очертаний, оставшейся позади Вавилонской башни. Величие Вавилона. В чем оно заключалось? Нурсин к своим годам, в общем-то, никогда с дотошностью не размышлял на эту тему. Случалось, конечно, грохать глиняными кружками о столешницу в забегаловке в такт боевой песне, которую распевали старые солдаты. «Элиль, дал тебе величие, что ж, кого ты ждешь?» Эта мелодия и слова наполняли душу привычным восторгом. Нурсин, как и его сверстники и товарищи, полагал, что величие Вавилона — данность, охраняемая богами. Не так выходило, если послушать Набонида. Он рассказывал о славе, осенявшей Вавилон, используя странные обороты, такие как «в прежние дни», «в годы царственности Набопаласара», «в пятый год царствования Навуходоносора», словно все уже было в прошлом, словно глава царской канцелярии зачитывал летопись о делах давно минувших дней. Это было удивительно для Нурсина, никогда, в общем-то, не интересовавшегося сиюминутной политикой, любившего копаться в исторических документах, разгадывать старинные надписи, сделанные на полузабытых языках. Величие Вавилона казалось незыблемым. Все, что знали и умели жители страны двух рек, виделось огромной глыбой, по сравнению с которой знания и умения других народов выглядели жалкими крохами. Весь мир считал месяцы и годы на вавилонский манер, ведь именно Уману Белыбни сумел связать ход солнца и луны в единый 19-летний цикл. Врачи Вавилона ценились повсюду, и каждый правитель считал за счастье иметь при своем дворце целителя, выучившегося в небесных вратах. Что уж говорить о наблюдениях за небесами, местоположение звезд, ход планет, предвычисление будущих солнечных и лунных затмений, астрологические прогнозы рассылались отсюда во все концы обитаемого мира. Было много других областей, в которых Вавилон казался недосягаемым. Удивительно, но в словах Набонида все эти достижения, нависавшие над иными племенами, описывались в формах, свойственных прошедшим дням. Нурсин считал Набонида своим покровителем, поэтому не видел смысла что-либо скрывать от него. Он так и спросил: почему так называемый царский голова с помощью таких странных грамматических оборотов рассуждает о величии Вавилона? Тот охотно объяснил. Слава, добытая Навуходоносором и Навуходоносором, уже в прошлом. Ее запасы иссякают. И ладно бы, если бы нищала страна, но Вавилон крепнет год от года, я ответственно заявляю об этом. У нас крепкая армия, много серебра и золота, чтобы докупить необходимое число наемников и оружия. У нас множество умелых и трудолюбивых ремесленников, способных изготовить самые лучшие в мире колесницы. В городе не счесть грамотных строителей, умеющих возводить неприступные оборонительные сооружения и создавать машины, способные одолеть любые стены. У нас есть все, чтобы владеть миром, но мы не можем им овладеть. То есть, не понял Нурсин, у нас нет главного. Понимание, зачем нам нужна власть над всем верхним миром. А она нам нужна? Вот видишь, усмехнулся Набонид, ты тоже не понимаешь. Чтобы сохранить славу Вавилона, мы должны держать под контролем все страны и народы. Только в этом случае появится возможность загодя отражать нарождающиеся угрозы. Мы должны обеспечить нашим купцам наилучшие условия для продвижения наших товаров. Все должно свозиться в Вавилон и вывозиться из него. Это невыполнимая задача при нынешнем положении вещей, конечно. Он замолчал, и Нурсин отчетливо осознал, что сейчас Набонид ждет от него вопроса. Единственного вопроса, который способен определить его судьбу, а также судьбу Луринду, от которой в последнее время молодой человек уже не мог отделить себя. Чем дальше, тем больше эта девица поглощала его мысли. Не только ее тело, красивое лицо, свежесть и приятный голосок донимали Нурсина, будоражили и радовали ее вопросы, ее интерес, который она проявляла к тем древностям, которыми заведовал жених. Подобное любопытство охочей до знаний девушки придавало жизни неведомый ранее привкус, добавляло энергию, рождало жажду бегать, смеяться, дерзить и дерзать. Нурсин был рассудочного ума человек. Еще ребенком, сумевший отыскать верную линию поведения между грозным, недоступным для четвертого сына отцом и жалевшей, пытавшейся оградить сыночка от всяких невзгод, старавшейся все решить за него матерью. Стойкостью к побоям и разумным упрямством он, в конце концов, завоевал уважение отца. Жаром детских ласк и дерзким неповиновением сумел отстраниться от матери. Это была трудная наука. Он сжился с ней, потому, может, и смог удержаться при дворе, в то время как карьера его старших братьев рухнула сразу после смены власти и сокрушения отца. Братьев разослали по дальним гарнизонам. Удивительным было другое. Познакомившись с Луринду, Нурсин неожиданно обнаружил нищету освоенной им науки лукавого приспособленчества, ничего из умения гнуть спину и, конечно, сопряженного с этим хамства, наглости по отношению к низшим, ему не понадобилось, чтобы установить добрые отношения с нежданно-негаданно свалившейся на него невестой. Не так было с другими девицами, даже с теми, кто отдавался за деньги. Нурсин обычно ставил цель. Что именно он хотел добиться от женщины, и шел к ней непреклонно. Эта игра, скотская настойчивость, не доставляли ему особой радости. В таких делах вовсе не хотелось хитрить, выгадывать, рассчитывать, но с детства вбитая рассудочность подсказывала, иначе не выжить. Иначе накажут, дадут плетей, лишат наследства, отрубят голову. Хотелось простоты, свободы, легкости, чтобы слова шли из сердца, чтобы руки сами искали то, что милее всего на теле любимой, чтобы беседы были интересны, чтобы молчание доставляло наслаждение, так как более всего на свете Нурсин любил тишину. Прежде всего, Луринду понравилось ему тем, что, пытаясь прочитать древний пергамент, не приставала к нему каждый раз, когда они встречались с очередной трудностью при переводе, а собирала их в список, и только потом, когда кончался лист пергамента, начинала расспрашивать жениха. Удивительно, но при такой манере общения уже давным-давно прочитанные тексты вдруг обретали новый смысл, открывался смысл прежних загадок, рождались неожиданные вопросы. Что касается свадьбы, он решил сыграть ее как можно скорее, выпросить назначенное у отца и матери, отделиться и, наконец, зажить своим домом. Как-то, когда Хаждайя, сопровождавший девушку, отошел в сторону, он спросил у Луринду, что она думает насчет него. Не против ли воли выходит замуж? По нраву ли он ей? Девица потупила голову и ответила совершенно поразительной фразой: «Вы мне не противны». Нурсин тогда, помнится, рот открыл от изумления. Только ночью, завалившись спать на крыше, он вдруг осознал, что более желанного ответа ему не приходилось слышать от девицы. Сюсюкающие требования ласк, капризы, выклянчивание подарков, упреки в том, что он противный, выколачивание признаний, что он тоже лю, порядком надоели ему. Луриндо как бы исподволь намекнула, что с ним можно начать. Она не против подать ему руку и отправиться в далекий путь, именуемый путем Набу или жизненной дорогой. И от этой малости, наивного и несколько странного признания молоденькой девицы, он вдруг испытал необыкновенный прилив счастья. Хотелось взлететь над крышей, немедленно добраться до Луринду, обнять ее, трясти за плечи и кричать, что он все понял. Он рад, что не противен ей, и все только начинается. Они у порога. Вдвоем. Утром он в волю посмеялся над своим порывом. Девка глупа, не более того. Согласна-то она согласна, но о какой страсти здесь можно вести речь? Впрочем, и того, что она способна дать ему, казалось вполне достаточным, в случае чего найдет утеху на стороне. Бесстыдство, с каким он рассуждал на эту тему, ничего кроме улыбки у него не вызвало. Бесстыдство выглянуло из прошлого, а ныне в груди теплился свет, озаривший его в ночи. Он не расстанется с ним. Посчитав, что они с Луринду объяснились, Нурсин при следующей встрече сразу заговорил о свадьбе. Девушка не стала жеманиться, уходить от разговора, ответила согласием на то, чтобы попытаться приблизить срок бракосочетания. Сказала просто: «Дед обещал после свадьбы выделить мне дом в квартале Шушан. Мне бы хотелось поскорее войти туда хозяйкой». Нурсин обещал преломить сопротивление матери и подготовить все к ближайшему празднику. Теперь, жарким солнечным днем, в коляске, бок о бок с начальником, от него ждали вопроса. Не ответа. Это было бы слишком просто. Но проявление интереса к тому, что было сейчас самым важным для Набонида. «Угадай, и ты в фаворе?» Промахнешься и сгниешь в забвении. Здесь простота, рожденная общением с Луринду, не спасет. Он попытался восстановить ход мысли, отвлечься от неприятных воспоминаний о невесте. О чем Набонид вел речь? О величии, которое недостижимо при нынешнем положении вещей. Почему оно недостижимо, не то. Следует перескочить через несколько ступенек и спросить так, чтобы в самом вопросе уже читался ответ. Неужели? Но это подсудное дело? Промолчать? Рискнуть? Вы имеете в виду, господин, что все дело в кормчем, управляющем государственным кораблем, выговорил Нурсин и невольно покосился на скакавших сзади охранников-сирийцев, сопровождавших их в поездке. Набонид не ответил. Смотрел перед собой, играл бровями, видно, хотел помучить писца. Наконец ответил: «Ты правильно сформулировал проблему, Нурсин. Это радует. Теперь весь вопрос в том, достанет ли у тебя мужество хранить тайну. Прошу простить, господин, но зачем мне о чем-то умалчивать, тем более пользуясь при этом таким бесценным даром, как мужество?» «Еще один хороший вопрос», — кивнул Набонид. «Ты все больше радуешь меня, Нурсин. Выходит, мой выбор оказался правильным, и ты воспитаешь царевича так, как этого требуют обязанности государя». «Вы хотите сказать, да-да, тебя назначили учителем к маленькому Валтасару. Это очень высокая должность, Нурсин». «Но при чем здесь мужество? Оно понадобится тебе при общении с Валтасаром. Царевич дик и порой жесток. Его надо воспитать. Но это не все. В этом деле тебе наряду с мужеством потребуется терпение, много терпения. А мужество, много мужества тебе будет необходимо при выполнении особого задания, которое я хочу поручить тебе. И, конечно, умение держать язык за зубами. Вот это второе задание напрямую связано с твоим будущим. Прозябать ли тебе в доме стражи? Ходить в нижнем мире с отрубленной головой? Или стать могучим и сильным, как и подобает сыну Набузардана? Но об этом после. Запомни, после этого разговора я не оставлю тебе выбора. Ты не можешь сказать «да» или «нет». Твое «да» уже внесено в мои планы. Ты меня понял, Нурсин? Ты правильно задал вопрос. И обратного хода у тебя уже нет. Вот почему я приказываю тебе как можно скорее сыграть свадьбу с Луринду. Нурсин не удержался и, не скрывая недоумения, пожал плечами. «При чем здесь моя свадьба? Этого желают боги!» — не поворачивая головы, подтвердил Набонид. Впереди обозначились плывущие в жарком мареве крепостные башни Барсиппы, и разговор увял. Городские стены были невысоки, однако система оборонительных сооружений, основу которых составляла сеть оросительных каналов и арыков, делала Барсиппу практически неприступной. Собственно, вся Вавилония в фортификационном отношении считалась практически непреодолимой местностью. Этот тезис тогдашнего военного искусства, который казался очевидным всем правителям Верхнего мира, с северо-восточного направления со стороны Мидии страну защищала возведенная Навуходоносором гигантская стена. Она перекрывала прямой путь вглубь страны. С востока Вавилонию прикрывали крепости по западному берегу Тигра. Юг представлял собой болотистую непроходимую низменность. С запада к двуречью примыкали пустынные, жаркие, безводные земли, где жили дикие кочевники-арабы. В пределах страны семи городов противнику тоже негде было развернуться. Все стратегические дороги пересекались каналами и оросительными арыками, мосты через которые можно было легко обрушить или сжечь. Сам характер местности до предела ограничивал возможность использовать конницу. Если прибавить бесчисленные трудности с подвозом штурмовых орудий и нехватку строительных материалов, вынуждавших врага все припасы тащить с собой, а это предполагало огромную недостижимую численность войска, покорить Вавилонию было делом неисполнимым. И, конечно, овеянная славой непобедимости армия, утвердившая свою мощь под стенами Каркемиша, Иерусалима, Тира и Суз, на полях Синая и Палестины, в горах Тавра, в долине Тигра, Нила и Керхе. Вавилония была ухоженная страна. Земля размечена, опоясана хорошими дорогами, население многочисленно. Было раннее утро, и на полях уже трудились крестьяне. Вращались огромные колеса нории, поднимавшие воду из каналов в Арыки. Вверх-вниз ходили деревянные журавли, бурдюками черпавшие воду. Вода струилась по канавам. Ощутимый ветерок разгонял зной. Год обещал быть урожайным. Значит, и детишек в стране прибавится. Дворец, где помещалась попавшая в опалу царица и ее сын Валтасар, располагался в цитадели, треугольным уступом выдававшейся из линии городских стен. Крепость была сооружена на скалистом мыске. С двух сторон ее оберегали оросительные каналы, а со стороны города был прокопан сухой сейчас ров. Через него перекинут подвесной мост, который с обеих сторон охранялся крепостными башнями. На крепостном дворе, выложенном плитками, было выстроено трехэтажное здание с глухими стенами, которое именовалось дворцом, хотя оно ничем не отличалось от городских домов в Вавилоне, принадлежавших средним по уровню доходов сословиям. Нитокрис, высоченная, заметно постаревшая, но все еще привлекательная и ухоженная, все с той же гривой прекрасных черных волос до пят, встретила гостей неприветливо. Ничего хорошего от этого посещения она не ждала. Царский голова, как утверждали слухи, являлся верным псом ненавистного Амеля. Правда, в прежние времена Нитокрис всегда была с ним в терпимых отношениях, может, потому что Набонид никогда не позволял себе передавать царице обижавшие ее распоряжения, исходившие от Навуходоносора или Амеля Мардука. Он всегда находил для этого второстепенных лиц. Набонид всегда держался с египетской царевной доброжелательно и ответственно. Правда, он со всеми вел себя подобным образом. Навуходоносор очень быстро отставил от себя «египетскую кошку», как называли при дворе третью жену правителя. Всем во дворце пришлось испытать на себе ее несносный характер. Быстро забеременев, она первым делом попыталась полностью оттеснить Амтиду от царской спальни. Медийская царевна в ту пору совсем исхудала, начала кашлять кровью. Навуходоносор недолго терпел выходки Нитокрис и приказал Рахиму не пускать ее в свои апартаменты. Это распоряжение, высказанное в форме пожелания, египетская кошка проигнорировала и продолжала рваться в покои царя. Тогда царь предупредил ее, что в случае неповиновения он прикажет остричь ее наголо. Нитокрис смирилась, организовала вокруг себя собственный кружок приближенных и слуг, с которыми после прихода к власти Амеля Мардука и удалилась во вторую ссылку в Барсиппу.